Глава 9. Петербург. 27 июня 1797 года. «Ваше сиятельство, вы поможете господину Спиранскому?» — спросил Лев Алексеевич Цветаев у генерал-губернатора Нижегородской губернии. Андрей Иванович Вяземский задумался. Он не хотел помогать Спиранскому, но обстоятельства складывались таким образом, что нельзя было не реагировать на то, что его потенциальный зять был схвачен генерал-губернатором Санкт-Петербурга Петром Алексеевичем Палиным. В обществе такое бездействие будет расценено как слабость. Пусть родственник еще не состоявшийся, но Вяземскому нужно было доказать, что выбор зятя был осознанный и верный. Уже когда помощь будет оказана, и общество это удивит, можно Спиранскому и отставку дать, но сейчас отказываться от него нельзя. По крайней мере, нужна видимость действий. «Очень странное дело, до конца мною непонятое», задумчиво говорил Вяземский. «Вы уверены, господин коллежский советник, что Михаил Михайлович не может быть замешанным в том, в чем его пытаются обвинить?» «Папа», — возмутилась Екатерина Андреевна Колыванова, присутствующая при разговоре, — «дочь», — строго посмотрел на свою любимицу Вяземский, — «мы условились о вашем присутствии только в залог вашего молчания». «Прошу простить меня, папа», — смиренно отвечала девушка. «Племянник», — не менее строго отдернула Андрея Ивановича его тетка Екатерина Андреевна Оболенская. «Тетушка, у нас были условности, вот и соблюдайте их. Признаться, так мне было бы намного проще откреститься от Спиранского, чем и вовсе вникать в его проблемы», — сказал Вяземский, и строгий взгляд переместился на княгиню Оболенскую. «Обществом это будет расценено как слабость. Не забывайте, любезный племянник, что Михаил еще и служил при вас. Как же не интересоваться судьбой своего служащего?» — возразила княгиня Оболенская. «Дело таково, что можно и привести в порядок отношения с родственниками нашими». Вяземский не стал уточнять, что Спиранский на самом деле не подчинялся ему. Данный факт был известен крайне малому количеству людей. Так что для всего общества Спиранский почти что заместитель генерал-губернатора Вяземского. И в таком ракурсе арест потенциального зятя видится с иной, более важной для Андрея Ивановича стороны. В его вотчине, Нижегородском губернаторстве, могут подумать, что Вяземский попадает в опалу, и просто отказаться ему подчиняться. Разговор проходил в доме княгини Оболенской, полной тезки дочери Вяземского, Екатерины Андреевны. Именно эта женщина занималась воспитанием и образованием Катеньки, поэтому княгиня считала обоснованным свое присутствие на подобного рода собрании. Тем более, когда об этом попросила любимица Катя. Только недавно Андрей Иванович стал выводить в свет свою дочь, а до 15 лет Екатерина Андреевна Колыванова постоянно пребывала при своей двоюродной бабушке, княгине Оболенской. Когда стало известно о том, что Михаил, тот мужчина, которому Катя ответила согласием на предложение руки и сердца, был схвачен и доставлен в Петропавловскую крепость, она не сразу бросилась, сломя голову, вручать жениха. Девушка копалась в себе и искала те эмоции, которые испытывала к Михаилу. И все же возобладало желание прийти на выручку вероятному мужу, который своим арестом резко уменьшал вероятность свадьбы. А ожидание оного мероприятия захватило в голове у девушки уже почти все мысли. После разговора с княгиней Оболенской девушка решила бороться за свое счастье. Бороться, победить, а потом... После она хотела высказать этому Спиранскому абсолютно все. Отчитать за то, что он подставил отца, что общество, прознавшее о помолвке, причем не зная ее особенностей, смотрит на девушку как на жертву и сочувствует. А Екатерине такое сочувствие не нравится. Она многое выскажет, может и подарит пощечину Михаилу, или... Девичье сердце такое переменчивое. «Еще раз давайте рассмотрим все обстоятельства. Мне нужно понимать, зачем так скоро меня вызвал на аудиенцию Его Величество?» Потерев виски и закатив глаза от усталости, продолжил разговор Вяземский. «Меня вызвали в правительствующий сенат 2 недели тому», начал вновь повествование Цветаев. Лев Алексеевич Цветаев был не только официальным заместителем Спиранского, он, недавнешний выпускник Московского университета, являлся доверенным лицом Михаила Михайловича. Цветаев был уже многим обязан Михаилу Михайловичу Спиранскому, который ходатайствовал через Державина, одного из попечителей университета, чтобы Лев Алексеевич получил золотую медаль по окончании обучения. Жизнь казалась сказкой. Получить сразу такую практику, как в уложенной комиссии, и просто взлет в чинах, это мечта любого вчерашнего студента. Поэтому Цветаев решил полностью поддержать Спиранского и надеяться, что ситуация образуется. Иначе карьера резко пойдет на спад. Донос на Спиранского был. и на Куракина Алексея Борисовича», — задумчиво сказал Вяземский, озвучивая главную информацию. «Ваш коллега, господин Лев Алексеевич Тимковский, и написал поклеп. Обвинение чуть ли не в подготовке к свержению государя. И думаю, что Михаил стал жертвой больших интриг». «Бред», — прокомментировала княгиня Оболенская. «Не столь великая фигура, наш неудавшийся князь, чтобы думать о больших свершениях. Что с того, что его арестовали до придворной камарилии?» «Тетушка, уймитесь, за такие ваши слова и нас могут привлечь», — раздраженно сказал Вяземский. «Я-то уймусь. Но хвала Петра Великому, который выпустил женщин из тюрьмы, коей был домострой, не стоит недооценивать и возможности женской протекции. Аннушка Лопухина, как говорят, лишком наделена сочувствием и весьма сердобольная дама». «У меня есть кого попросить при дворе о внимании фаворитки», — сказала Оболенская. «Это, безусловно, в помощь, но нам все же проще выждать, не вмешиваться. Кто его знает, что было в доносе?» — вновь проявил сомнение Вяземский. Но, встретив решительные взгляды двух дорогих для него женщин, продолжил размышлять. «Куракины не помогут. Кто еще может за Спиранского замолвить слово?» «Мог Державин Гаврил Романович, но...» Цветаев не договорил, а Вяземский и сам догадался, почему замолчал Лев. Державин действительно прибыл в Петербург сразу следом за Спиранским. Казалось, что он ринулся на выручку, но это было не так. Гавриле Романовичу было важно разобраться в причинах то ли ареста, то ли простого вызова Спиранского в столицу. И вот когда Державин стал интересоваться судьбой своего гостя, и, возможно, того человека, коего и другом назвать можно, сенатор и признанный поэт встретился с непробиваемой стеной. Долбить в стены Державин не желал. Гаврил Романович не смог бы оставаться недалеко от вершины власти, если бы вел себя импульсивно и лез на рожон. Аккуратность в интригах позволяла ему быть и для власти приемлемым, и для тех, кому власть не мила, оставаться своим человеком. Но вот добиваться, к примеру, аудиенции у императора, чтобы открыто просить за Спиранского, он не собирался. Поэтому, когда некий казак Северин Цалкова прибыл к Державину с письмом от арестованного, отослать которое, между прочим, стоило больших денег, Гаврила Романович даже не стал встречаться с человеком Спиранского. Ну а Цветаева принял, тут пришлось Державину откровенно признаться, что не будет помогать Михаилу Михайловичу. Все так, но Державин все же собирался действовать, но тихо, не привлекая к себе внимания. По крайней мере, Спиранский — интересный молодой человек с большими знаниями и просто феноменальной способностью зарабатывать деньги. Гаврила Романович посчитал, что такой соратник ему не повредит, если только удачно сложится с освобождением и реабилитацией честного имени. Державин никому не скажет, что пытается не только наладить связь со Спиранским, выйдя на своего давнего знакомого, коменданта Петропавловской крепости, но и через сенаторов создает общественное мнение о том, что Михаил Михайлович Спиранский – порядочный человек. Вот только делает он это, словно из-под тишка, медленно и осторожно. «Я не говорил сперва, но господин Спиранский на случай его опалы», — замялся Цветаев. «Ну же», — потребовал Вяземский. «Я отдал в публикацию два вирша под именем Надеждина и еще один научный трактат», — нерешительно признался Лев Алексеевич. «Они и не могут быть незамечены государем и обществом, даже при дворе. Это создаст к теме ареста лишнее внимание. Дайте прочитать вирши», — не выдержала Катя, и под строгим взглядом отца даже не попросила Цветаева, а потребовала. Коллежский советник и тот, кому Спиранский доверился, попросил прощения, вышел из комнаты и уже скоро принес несколько листов бумаги. «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой», начала читать княгиня Оболенская, которая перехватила листы у своего племянника Андрея Ивановича Вяземского. «Да этот вирш скорее вызов, чем спасение. Смело, даже слишком. Но да, сострадание у некоторых людей он вызовет. А еще у читателя возникнет много вопросов о справедливости», — озвучил свои размышления Вяземский. «Горит восток зарею новой. Уж на равнине по холмам грохочут пушки. С нетерпением, сразу после того, как было продекламировано стихотворение «Узник», Оболенская стала читать иной вирш. «Из-за учителей своих за здравный кубок подымает...» В комнате установилась тишина. Каждый думал о своем. Катя мило улыбалась, внутренне убедившись, что все-таки правильный выбор она сделала, когда сказала Спиранскому «да». Девушка даже позабыла, что ее жених нынче может быть и преступником. Быть дамой сердца Пиита, того, который настоящий и публикуется, — это мечта почти любой девицы. Вяземский не хотел признаваться, но он испытывал восхищение. Нет, не потому, что настолько понравился вирш про Полтавское сражение. Он поражался хитрости и коварству своего вероятного зятя. «Чувствует стервец, какие времена нынче», — думал Андрей Иванович. «Описание императора Петра и Полтавскую битву — очень сильный шаг. Так недолго из Петропавловской крепости прямиком в друзья к государю попасть». Дело в том, что за последние полгода несколько ухудшились отношения со Швецией. Александра Павловна подвергалась нападкам со стороны своего супруга, шведского короля Густава IV Адольфа. Выращенная бабкой русской императрицы Екатерины Алексеевной, Александра воспитывалась в духе просвещения, а супруг проводил политику, по сути, малоотличимую от того, к чему стремился и русский император. Густав Адольф слышит только свое мнение, ревностно относится к вере, притом жестко критикует и запрещает любое просвещенное вольнодумство. Король упразднил все привилегии Уппсальского университета, уволил многих профессоров и выгнал немало студентов. Всех, кто хоть на словах придерживался системы критической философии Иммануила Канта. При этом он игнорировал любые потуги некоторых групп в Рейхстаге воспротивиться подобным действиям короля. Александра, и без того раздраженная отношением к ней супруга, как к женщине, имела неосторожность попробовать доказать, что Кант на самом деле нисколько не опасен для религии. Вот король и устроил демонстративную порку жене, даже обвинил в том, что Александра не всей душой приняла лютеранство, а все еще ортодокс. Между нелюдимым Густавом Адольфом и привыкшей к пышным балам бабушки Александрой давно намечался некоторый конфликт, тем более что шведская королева, бывшая дочерью русского императора, никак не могла забеременеть, может потому, что редко разделяла ложе с мужем. Но все были убеждены, что Густав Адольф не решится на публичную ссору с дочерью русского императора. Нет, решился. А что в Петербурге? После того, как император Павел Петрович узнал о ситуации в Швеции, в своей импульсивной манере, начал нагнетать и провоцировать политику, которую в будущем могли бы назвать «перепокажем Кузькину мать». Возобновились разговоры про Северную войну, и что правнук Петра Великого способен охолонуть шведов и сейчас. Дошло до того, что император Павел прибыл к Медному всаднику, той ранее ненавистной скульптуре с изображением Петра Великого, которая, впрочем, пока так не называлась. И вот 2 часа Павел Петрович стоял и смотрел в сторону, куда направлен взор первого русского императора, отлитого в бронзе. Вроде бы, как он смотрел на Швецию, конечно, надпись на постаменте, гласящая Петру I Екатерина II, была замазана краской, чтобы не нервировать нынешнего русского государя. И вот в это же самое время будет опубликован вирш про Полтавскую битву. Весьма содержательный и образный сюжет, где главную роль играет кумир нынешнего императора Петр Великий. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся вдруг Вяземский. «Папенька!» — всполошилась Катя. «Ох, и плут же твой жених, Катенька!» — сказал Вяземский, убедивший себя, что все будет хорошо. «И когда сей вирш выйдет?» — спросила княгиня Оболенская, также догадавшись о причине смеха племянника. «На днях!» — ответил Лев Алексеевич Цветаев. Гатчина, 25 июня 1797 года. Не выдержал государь и прелести Петергофа. Все вокруг напоминало ему былые времена, то самое бабское правление. Все потехи, эти золотые скульптуры, фонтаны и шутейки были в понимании императора неуместными. Уже он, русский самодержец, упросил Аннушку Лопахину поехать на пару недель в Гатчино. Такое родное, привычное Гатчино. Павел Петрович словно хотел закрыться ото всех. Искал ту норку, куда можно забраться, и никто не найдет. Гатчинский дворец был такой вот норкой. Это было место расположено достаточно далеко, чтобы многие беспокоили. И привычно, где каждый пост солдат гатчинцев был известен государю, так как он лично расставлял караулы. Да, это уже не те, не его воины. Гатчинский полк был растворен в гвардейских частях, чтобы укрепить лояльность Павлу, и собирать вновь бывшее расформированным подразделение не было смысла. Теперь вся армия должна, обязана стать гатчинцами. На то и направлена военная реформа. Павлу более всех остальных парков были милы гатчинские пейзажи, с его отъездом несколько запущенные. Уж больно местами трава была высокой. Но сейчас, когда Павел Петрович неожиданно приехал во дворец, где провел большую часть своей жизни, испуганные придворные чины нагнали садовников. Император даже не сделал взыскания за то, что парк ранее не поддерживали в должном виде. Уж больно понравилось Павлу Петровичу лицезреть, как прямо на глазах преображаются гатчинские красоты. «Ваше императорское величество», — прервал полет мыслей государя Петр Алексеевич Палин, петербургский генерал-губернатор, становившийся более чем просто главным чиновником столицы. «Позовите Кутайсова», — повелел император, и, словно оправдываясь, объяснил Палину, зачем именно. «Иван Павлович мне также докладывал о возможной измене. Посему совместно и обскажете все, что происходит». Кутайсова не сразу нашли. За время поиска в Бродобрее Палину удалось разговорить государя на отрешенные темы и понять, какую все-таки позицию имеет император. Строг ли он? Будет ли расправа? Или стоит предупредить решение государя и самому просить о снисхождении? Петр Алексеевич уже тонко чувствовал настроение русского императора и часто мог предугадать направление мыслей государя. Это как раз и было главное оружие Палина — знать, что может сказать император в следующую секунду. «Говорю с вами, Петр Алексеевич, словно с самим собой», — усмехнулся император. После резко стал задумчивым и пробормотал. «Петр Алексеевич, простите, Ваше Величество, вы сейчас вспомнили о своем великом прадеде, чье имя я недостойно ношу? Никто не сравнится в деяниях своих с Петром Алексеевичем Великим, если только не его достойнейший правнук», — сказал Палин с умеренным, на грани того, чтобы не возмутился император пафосом. Павел Петрович откровенно не любил лести, пафоса, но когда вопрос касался его сравнения с великими предками, будь это Петр Великий или иной прадед, Карл XII Шведский, позволял говорить приятные слуху слова. Палин пользовался такой возможностью более всех остальных придворных. «Нет, определенно, Кутайсов получит взыскание. Сколь его долго могут искать? Впрочем, есть у меня один вопрос не для Ивана Павловича. Я спрашивал уже у Безбородка и спрошу у вас». Император пристально посмотрел на своего любимца. «Как вы допустили, что в издании журнала «Магазин общеполезных знаний» вышли два верша Надеждина, Спиранского? И почему до сих пор этот журнал издается? Позвольте, Ваше Величество, сперва ответить на второй вопрос». Дождавшись разрешительного жеста от Павла, Палин продолжил. «Это издание о моде быстро уловило суть того, что требуется. Там вышли и по сию пору продолжают издаваться стихи, разоблачающие никчемность французской моды. Кроме прочего, через журнал мы провели заметки о важности и даже эпохальности становления вас, Ваше Величество, как магистра Мальтийского ордена. Шельмы», — усмехнулся Павел, — «и помогают, и вредят. Осталось понять, чего более. Ваше Императорское Величество, вы желаете спросить о вирше, прозванном «Узник», или о стихосложенном повествовании о Полтавском сражении?» Палин вновь предугадал интерес государя, впрочем, в данном случае это было несложно. «Вот я и говорю, что узникам Надеждин вредит и вызвал мое неудовольствие, а вот Полтавой», — Павел задумался, — «и отчего этот юнец полез в дела, которые его и вовсе не касаются? Писал бы и далее вирши, дослужил в ложной комиссии». В пяти шагах от прогуливающихся мужчин появился еще один. Мужчиной Кутайсова было сложно назвать, если использовать не физиологические особенности, а скорее характер и отношение ко многим вопросам чести. Между тем, если мерить по характеристикам физиологии, то Кутайсов как раз за последний месяц сильно прославился. Как же? Он урвал себе в любовнице саму мадам Шевалье, ну или Луизу Пуаро, француженку, приехавшую в Петербург со спектаклями и пленившую не один десяток мужчин. Пришел негодник. Павел улыбнулся, завидев чуть в стороне Кутайсова. Между тем, это поняли и Кутайсов, и Палин, улыбка императора была скованной. Герой дамских романов. Улыбка государя несколько сошла и образовала скорее гримасу раздражения. На мадам Шевалье поступил анонимный донос, что она шпионит на Францию. Донос был отправлен императору в его ящик, куда мог кинуть бумагу любой, уже после ареста Спиранского. Сделал это Карп Милентьевич, один из людей арестанта. Были там и другие доносы. Вот только Спиранский не знал, что именно Палину было доверено разбирать множество доносов и просто извительных писем. Павел, было дело, сам хотел иметь такое вот общение с народом. Но когда среди множества доносов и хвалебных писем он обнаружил карикатуры на себя и оскорбления, то доверил проверять почтовый ящик Петру Алексеевичу Палину. Тот и проверил, и был искренне удивлен, когда нашел донос и на себя, что, мол, врет, имел сношение с английским послом, ныне на фоне обострения со Швецией, попавшим в императорскую немилость. Естественно, такие вот писульки, которые также, между прочим, были ответом Спиранского на арест, подверглись испытанию огнем. Как следствие, бумага не выдержала и превратилась в пепел. А вот донос на любовницу Кутайсова был успешно доставлен государю. Палин нынче был вроде бы как в союзниках с Бродобреем, пусть эти отношения и никак не афишировал. Но у Петра Алексеевича не могло быть друзей, только попутчики. И Кутайсова, будь возможность, Палин с удовольствием ударит. «Ваше императорское величество, все поклеб завистников», — в шутливой манере сказал Кутайсов, и Павел улыбнулся уже более искренне. Император и сам не верил в то, что мадам Шевалье была шпионкой. Она всего-то в Петербурге второй месяц. Что можно узнать за это время? Да и женщина-шпион. Для Павла Петровича, имевшего собственное рыцарское мировоззрение, подобное слабо укладывалось в голове. Это только почившая матушка ломала истинные отношения между рыцарем и дамой, когда женщины могли шпионить. А так более в мире подобного никто себе не позволяет. Император ускорился, быстрее обычного подошел к кромке воды у озера и резко остановился. «Что по Спиранскому?» — жестко начал говорить Павел, стоя спиной к своим сановникам. «Почему он в Петропавловской крепости, а более никто из заговорщиков не взят? Иван Павлович, это вы принесли мне донос на Суворова? И главное обвинение Спиранского в том, что он говорил о заговоре с фельдмаршалом и с этим, Тимковским Ильей Федоровичем, временным секретарем генерал-прокурора Сената», — уточнил Палин, быстрее Кутайсова понявший, о ком разговор, как и куда именно дует ветер императорской мысли. Павел нахмурился и смотрел на водную гладь, как обычно смотрят в окно, с чуть повернутой на бок головой. Наступало время гнева, но императорского неудовольствия. «Да, этот молодой и неблагодарный человек, но верно подданный», дал свою оценку личности Тимковскому император. Государь говорил с брезгливостью. Павлу не особо понравился сам факт того, что Тимковский, должен быть всем благодарен Спиранскому, написал донос на своего благодетеля. Именно Михаил Михайлович Спиранский рекомендовал Тимковского Илью Федоровича себе на смену в Сенате. И вот еще вчерашний студиозус, пусть и весьма исполнительный, пишет на Спиранского или донос, или поклеп. Еще нужно бы разобраться в деле. Уверен, Ваше Величество, что господин Тимковский внутренне терзался, но у всех нас главнее за остальное — это стремление службы Вашему Величеству, произнес Кутайсов, опередив Палина, который также хотел донести до Павла похожие мысли. Именно Иван Павлович Кутайсов, после согласования действий с Петром Алексеевичем Палиным, и сделал так, что Тимковскому Илье Федоровичу почти не оставили выбора, кроме как написать доносы на своего руководителя, генерал-прокурора Алексея Борисовича Куракина, и на Спиранского. Тимковского стращали тем, что он не только лишится своих должностей и отправится практиковать в Сибирь, но и может быть обвинен в измене наряду со Спиранским. Кроме того, нажимали и на семью Ильи Федоровича. Вот он и сдался, действительно внутренне терзаясь, но отнюдь не из-за озвученных Кутайсовым причин. Иван Павлович Кутайсов был еще и главным исполнителем плана высмеивания князя Алексея Куракина, когда через некоторых сенаторов, ставших таковыми по протекции императорского Бродобрея, распространялись оскорбительные шутки о генерал-прокуроре. Нужно было продвинуть на должность Петра Васильевича Лопухина, и это, видимо, удалось. «Вы, Петр Алексеевич, выпускаете незамедлительно этого, Спиранского? Видеть его не желаю. Завершу полтавское сражение, дарую ему...» — Павел задумался. 30 000 рублей. Никто не скажет, что я не расплатился за его работу в уложенной комиссии и завирши. Вот только тут же не все однозначно. Взять его под внимание и отслеживать, что и где скажут, с кем встретиться», — догадался Палин. «Все верно. И пусть Суворов узнает о том, что Спиранский сидел в крепости из-за него. И коли не успокоится в своих призывах и ругании моих начинаний в армии, то не посмотрю, что он шельма умудрился добыть великую победу и в мое царствование», — сказал Павел. На Суворова был написан обстоятельный донос, но тут уже анонимный, якобы от одного из приближенных к фельдмаршалу офицеров. И в таком случае анонимность императором посчиталась как необходимость. За открытый донос на Суворова любой офицер в любом обществе был бы подвержен презрению и ежедневными вызовами на дуэль. Да и такого доносчика Павел Петрович сам бы сослал. Кутайсов умело выставлял Суворова в собственно продиктованном доносе как главного возмутителя спокойствия в империи. И тогда все, кто общался с полководцем, оказывались под ударом. Таким маневром Кутайсов с Палиным Причем под руководством последнего решали многие задачи. Так вышло, что со Спиранским были связаны все те чиновники, которые могли бы успешно противостоять возвышению Петра Алексеевича Палина. Государственный казначей Алексей Иванович Васильев, так он тесно работал со Спиранским, даже в приятелях ходили. Учитывая тот факт, что финансовая реформа постепенно, но приносит свои плоды, и бумажные ассигнации несколько даже подросли к серебряному рублю, Васильев мог использовать свои успехи и при дворе. Теперь же Алексей Иванович под подозрением. Державин? Гаврила Романович был личностью, как сказали бы в будущем, медийной. Он и служащий, который не имел особых нареканий, да и пиит, имеет много связей. И теперь, насколько Палин понял характер Державина, тот будет молчать и проявлять максимум лояльности, чтобы только его не связали со Спиранским. Следовательно, не станет участвовать в придворных интригах. Ну а о Куракиных, скинуть которых для Кутайсова и Палина было необходимо, и говорить многое не стоит. Они сами продвигали Спиранского и тоже попадают под подозрение. Так что ударить именно по действительному статскому советнику Михаилу Михайловичу Спиранскому – это демонстрация силы новых фаворитов. Этот же удар являлся шагом для еще большего усиления ближайшего окружения императора. Теперь Петр Васильевич Лопухин становится генерал-прокурором, в то время как влияние Александра Андреевича Безбородко идет на спад из-за невозможности канцлера по состоянию здоровья навести порядок. Был бы Безбородко здоров и полон сил, никакие Палины не смогли бы головы поднять, особенно проходимец Кутайсов. Брадобрей был, конечно, скользким и неприятным человеком, даже малообразованным, если сравнивать с другими сановниками. Но чего не отнять, умен и прозорлив. И Кутайсову не был понятен один момент. Почему вопрос с арестом Спиранского висел в воздухе до разговора Палина с этим чиновником? Чего хотел петербургский генерал-губернатор от Спиранского, сильно беспокоило Кутайсова, который предполагал, что Палин ведет свои игры. Согласись, Михаил Михайлович Спиранский, с предложением Петра Алексеевича Палина, так и никакого ареста не случилось бы, а донос, который пусть и написан Кутайсовым, до императора бы не дошел. Но договориться не получилось, и у генерал-губернатора не вышло заполучить себе тайных бойцов для грязных дел. «Пусть все думают, что я проявил милость, но не ошибся», — выказывал свою волю государь. «Спиранского объявите как молодого человека, который запутался, мог быть вовлеченным в дела против государства, но одумался». После некоторой паузы, которую взял император на обдумывание формулировок, Палин решился сам озвучить решение. «Ваше Величество, вы можете сказать, что он сочувствующий республиканцам, но после беседы сменил свои отношения, ибо заблуждался. Это позволит еще больше навести страха на тех, кто смотрит в сторону революционной Франции», — сделал свое предложение Кутайсов. «Была бы моя воля, а не любовь к своему Брадобрею, так и тебя, Ваня, можно отправить в Петропавловскую крепость для беседы. Я же говорил, что слово «революция» запрещено», — полушутя сказал император. Кутайсов принялся объясняться, но был остановлен жестом Павла. «Государь, может отослать Спиранского в Лондон или Берлин? Оттуда в нашу Академию наук приходят письма с прошением или прибыть европейским ученым в Россию из Пруссии или Австрии, Англии, или чтобы послать в Европу самого Спиранского», — последовало новое предложение от Палина. Павел задумался. «Отправить этого пиита и ученого в Европу — хорошее решение. Вот только Аннушка, с которой успели переговорить некоторые фрейлины императрицы, просила в своей наивной и глуповатой манере, чтобы Павел Петрович повлиял на Спиранского, и тот продолжал сочинять любовные вирши, пришедшие сейчас столь по душе любовницы императора. Так что пусть останется в России, Аннушке на невинную радость. В Петербурге видеть его пока не желаю. В остальном он вольный. Если с кем станет говорить крамольные речи, снова брать и спрашивать уже строго. По его службе, так пусть решает Петр Васильевич Лопухин, новый генерал-прокурор. Или этого Тимковского пусть поставят за место Спиранского. Но начинание по судебным уложениям продолжать должно. Они уже великую пользу приносят», — явил свою волю государь. Чуть позже, когда состоялся очередной разговор с Аннушкой, император решил еще чуть больше смягчиться. Спиранский хотел, чтобы состоялась русская кругосветная экспедиция. Пусть так и будет, но подобное решение императора продиктовано отнюдь нежеланием Спиранского, вернее, точно не только им. Так в контексте отношений со Швецией, да и с Францией, Император решил позволить такое мероприятие, как демонстрация Андреевского флага в разных частях мира. Пусть Европа видит, что русские могут плавать далеко и даже в потенциале угрожать морским коммуникациям. По крайней мере, для себя Павел Петрович именно так объяснил решение. А еще Аннушка рассказала своему возлюбленному о том, что дочь Андрея Ивановича Вяземского оказывается влюблена в Спиранского, и что там сговорено о свадьбе. Эта княгиня Оболенская постаралась приблизить женское счастье своей внучке. Она передавала через своих знакомых информацию с несколько надуманной или даже придуманной историей любви, словно в дамском романе. Павел любил такие вот сюжеты, когда его подданные влюбляются и через разные препятствия женятся. Император считал, что читать про подобные истории, изложенные на страницах дамских романов, не пристало мужчине, но вот послушать от своей милой дамы сердца вполне достойно рыцаря. Так что последовал указ императора, который историками будущего, вероятно, будет расценен как очередное доказательство неадекватности Павла. Государь предписывал своему подданному, генерал-губернатору Нижегородской губернии Андрею Ивановичу Вяземскому, не препятствовать любви его дочери и действительного статского советника Спиранского. Казалось, разве и такими делами должен заниматься император? Неужели Павлу было важно влезать даже в личную жизнь дворян, еще больше ограничивая их свободу? Но указ сохранится, и по нему будут защищать диссертации, выходить научные статьи. А всего-то на самом деле рыцарь Павел сделал маловажную для себя уступку даме сердца Аннушке, чтобы чуть позже, когда рыцарь тайком проникнет к своей возлюбленной, уже она сделала маловажную уступку.